второго дня, час девятый, где аббат выхваляется богатствами обители и опасается злодейства еретиков, и в конце концов Адсон сожалеет, что решился повидать мир. Аббат был в церкви перед главным алтарем. Он следил за работой послушников, выносивших из кладовой священные сосуды, кубки, чаши, ковчеги и большое распятие, но не то, которое было на утренней службе. Я не сдержал возглас восторга, увидев эту сияющую утварь. Был в разгаре полдень, и солнце втекало в храм ручьями сквозь витражи хора и еще ослепительнее через окна фасада, откуда шли белые потоки обжигающего света, подобные мистическим струям незримой божественности, и перекрещивались по всей церкви, целиком заливая алтарь. Вазы, чаши — все обнаруживало свой драгоценный состав. Торжествовала желтизна золота, белая непорочность слоновой кости, играл в лучах дивно прозрачный хрусталь. Блистали каменья любой окраски и огранки, гиацинты, топазы, рубины, сапфиры, изумруды, хризолиты, ониксы, карбункулы, яшма и агат. Еще я открыл для себя нечто незамеченное утром, когда я был целиком захвачен сперва молитвой, потом ужасом. Оказывается, алтарный покров и три венчавшие его ризы были из чистого золота. И весь алтарь, оказывается, был вылит из золота, все его части, на какую ни взгляни. Аббат усмехнулся, видя мое лицо. «Богатство, что пред вами, — сказал он, обратясь ко мне и к учителю, — и те, что вы еще увидите, — суть наследия многовековового во человецах благочестия и святопочитания, а также доказательство доброй славы и могущества нашей обители. Правители земли, князи, архиепископы и прочие прелаты на украшение нашего алтаря и на утварь к нему жертвовали отличительные кольца своего сана, златые каменья, оплоты их величия. И все это они отказывали нам во славу имени Господня и ради процветания его обиталища. И хотя вы знаете наше аббатство в печали по случаю нового удручающего происшествия, мы не должны даже при собственной бренности забывать о силе и могуществе Всевышнего. А так как надвигается празднество Святого Рождества Христова, мы сейчас приступаем к чистке богослужебной утвари с тем, чтобы Христово рождение было в свой срок отпраздновано с пышностью и с великолепием, коих заслуживает и требует оно. И все наше имущество предстоит привести в блестящий, представительный вид, — провозгласил он, пристально глядя в глаза Вильгельму, и лишь позднее мне стало ясно, почему он так настойчиво упирает на важность своего занятия. «Так как мы здесь уверены, что благопристойно и полезно не таить, а, напротив, показывать миру богатство, коими сподобил нас Господь». «О, несомненно», — с почтением ответствовал Вильгельм, «ежели ваше высокопреподобие полагает, что Творца Небесного следует восславлять именно так, ваше аббатство, на мой взгляд, постигло в этом отношении поразительных высот». «Так и положено», — отвечал аббат, «если амфоры и сосуды из золота и малые позолоченные чаши по воле Господней и по предречению пророков использовались для сбора крови коз, тельцов и телок в Соломоновом храме, тем скорее золотые узорные потиры, усыпанные честными каменями, вместе с прочими наиболее ценными из сотворенных человеком вещей обязаны служить с величайшим благоговением и с истинною верою для приема крови Христовой. И ежели даже при повторном нашем рождении природа нашего существа будет такой же, как у херувимов и серафимов, все равно то служение, которое будет исходить от нас, далеко не достойно столь неописуемого жертвования».